«Черт его знает!» — пробормотал он и оглядел своих собратьев. «А я думал, что я капитан, но кто же тогда капитан, если не я?» Пираты были так похожи, что сами не различали друг друга и даже самого себя не могли отличить от остальных. Поэтому у них даже имен не было, просто все они назывались «чертова дюжина». Но поскольку должен быть капитан, который командовал бы всеми, они слушались того, у кого на шляпе звезда. Был ли это все время один и тот же, или каждый день разный, им было все равно, потому что они ничем не отличались. И вот вдруг звезды ни у кого нет, и пираты растерялись. Каждый орал, что капитан он, и его приказов должны слушаться остальные. Все распалились, и вскоре началась потасовка. Они били друг друга кружками по голове, кулаком в челюсть и падали на пол, только треск стоял. Рукопашная длилась довольно долго, потому что все они были одинаковой силы и выносливости, но в конце концов все очутились на полу в нокауте. Никто не шевелился, и тогда Джим быстренько выбрался из своего укрытия и всех по очереди связал веревкой из той бухты, внутри которой сидел. Управившись, он прицепил красную звезду на свой машинистский комбинезон, открыл западню на полу и спустился по лестнице. Вскоре он очутился перед низенькой дверью. Ключ торчал в замочной скважине снаружи. Он повернул его, и дверь со скрежетом открылась. Пленники лежали на полу в большом круглом зале, в стенах которого было множество медных, позеленевших от времени дверей. «Джим!» — прошептал Лукас. «Старина! Я знал, что ты придешь!» «Быстрее, к сожалению, не удалось», — озорно ответил Джим. Потом освободил своих друзей от пут при помощи пиратского кинжала. «Где пираты?» — осторожно прошептал капитан. «Наверху», — довольно ответил Джим. «Идемте, я вам их представлю». Все недоуменно переглянулись. Потом пошли за мальчиком, который поднимался впереди по лестнице, держа в руке факел. Пираты между тем пришли в себя. Они никак не могли понять, что с ними. До этого мгновения их еще никто никогда не побеждал и не связывал. Джим встал перед ними и сказал: «Я Джим Пуговица, тот самый, которого вы когда-то хотели отослать драконице и которого она не получила, чтобы вы знали, кто с вами расправился». У пиратов глаза чуть не вылезли из орбит от ужаса и удивления. Лукас с восхищением хлопнул Джима по плечу и воскликнул: «Еще раз, черт побери, старина Джим, ты расправился с ними один!» «Да», — сказал Джим. «Это... «Да неслыханное дело!» — прогремел капитан, и матросы уважительно сказали: «Ну и парень этот Джим Пуговица!» «Конечно, с применением хитрости!» — объяснил Джим. И он рассказал, как это произошло. Все удивленно молчали. Только один из пиратов пробормотал: «Черт возьми, вот какого парня нам надо в капитаны, тогда бы мы далеко пошли!» Лукас закурил трубку и выпустил густое облако дыма. Голос его прозвучал почти торжественно. «Джим Пуговица, ты действительно самый замечательный парень, какого я когда-нибудь встречал в моей жизни!» Тут вышла вперед маленькая принцесса, которая до этого не произнесла ни слова, подошла к Джиму и сказала голосом певчей птички: «Джим, пожалуйста, прости меня за все, что я сказала и сделала. Это было очень глупо с моей стороны. И теперь я знаю, что ты не только мужественный, но и самый умный человек, которого я видела. Такому умному, как ты, действительно ни к чему учиться грамоте». Джим улыбнулся и задумчиво ответил: «Между тем я подумал, Лиззи, ты была права, и теперь я хочу учиться». Матросы перетащили связанных пиратов в тюрьму и закрыли дверь. Вернувшись снова в зал, они удобно устроились на шкурах белого медведя и доели все, что еще оставалось от жареной свиньи. Джим так утомился, что заснул с недоеденным куском в руке. И все один за другим последовали его примеру. Только Лукас и капитан по очереди несли вахту, следя за тем, чтобы не погас огонь. Так прошла ночь. Глава 25, в которой Джим узнает тайну своего происхождения. На следующее утро, то есть когда часы капитана показали, что снаружи должно быть уже взошло солнце, ведь в крепости Ока Смерча этого не было видно, Лиззи приготовила из пиратских запасов сытный завтрак, состоящий из корабельных сухарей, сардин в масле, копченого угря, омара в майонезе и большого кофейника кофе. И за завтраком Джим снова рассказал со всеми деталями то, что услышал от пиратов. Когда он дошел до места, где говорилось про корону и пергамент, Лиззи спросила: «А они не сказали, где эти вещи сейчас?» «Нет», — ответил Джим, — «про это не было речи». «Давайте поищем», — предложил Лукас, — «наверняка это где-нибудь здесь». Они взяли факелы и разбрелись поодиночке или группами по бесчисленным ходам и пещерам крепости. Очень скоро Джим и Лиззи нашли сокровищницу пиратов. Рука об руку стояли они, озираясь в просторном гроте, наполненном драгоценностями. Серебряные и золотые предметы всех форм и размеров стояли кругом, от больших люстр до золотых рюмочек, серебряных ложек и наперстков. Сундуки и шкафы ломились от монет и украшений. Тут же были целые тюки дорогих, расшитых золотом тканей, вышитых жемчугом покрывал и персидских ковров. Конечно, все это свалено кучей. Пираты, видимо, не особенно ценили порядок. Джим и Лиззи медленно бродили по залу и вдруг остановились перед плетеной корзиной, просмоленной снаружи. «Вот она!» — взволнованно шепнула Лиззи. Джим открыл крышку и заглянул внутрь. Там лежала чудесная корона с 12 зубцами, держава и скипетр. «Да», — сказал Джим, — «это она». Они позвали Лукаса и всех остальных и показали свою находку. Лукас тотчас осмотрел скипетр и обнаружил, что он завинчен пробкой. Внутри оказался свернутой трубочкой пергамент. Его развернули и прочитали. «Незнакомец, нашедший этого ребенка, знай, кто его спасет и воспитает в любви и заботе, того он по-царски вознаградит. Если же кто сделает ему злое, у того он отнимет все могущество, свяжет и будет судить. Ибо через этого ребенка нечетное станет четным. Вот тайна его происхождения. Три святых и мудрых короля пришли к младенцу Иисусу и принесли ему дары. Один из королей был чернокожий, и звали его Каспар. Богатое и могущественное государство этого короля было впоследствии утрачено, и никто не мог его найти. С того времени наследники этого короля скитаются по миру в поисках потерянной родины, которая называется Шамбала. С тех пор миновало 32 поколения, и мы, самые последние, утонем с нашим кораблем к тому времени, когда ты будешь читать это послание. Шторм поглотит нас. Этот же ребенок, 33-е звено в цепи, наследник короля Каспара, одного из трех священных королей, и ему предстоит разыскать Шамбалу. Мы кладем его в эту корзину, чтобы он был спасен, если это будет угодно высшей воле. Мы передаем этого ребенка в руки Господа, и его имя — принц Мурат. С бьющимся сердцем Джим разглядывал корону. Остальные молчали. Это был торжественный миг. Лукас кивнул своему маленькому другу и тихо сказал: «Надень ее, она принадлежит тебе». И Джим водрузил сверкающую корону на свои черные курчавые волосы. Капитан и матросы сняли свои шляпы, поклонились и пробормотали: «Поздравляем вас, ваше королевское величество!» И потом капитан крикнул: «Да здравствует наш принц Мурат! Ура! Ура! Ура!» И моряки стали бросать в воздух шляпы. «Черт побери, Джим, старина!» — радостно сказал Лукас. «Теперь ты у нас стал принцем, да еще каким! По правде сказать, ты этого достоин. Но я надеюсь, что мы останемся старыми друзьями, а?» «Ах, Лукас!» — ответил Джим, растерявшись от счастья. «Джим! О, Джим! Как я рада!» — ликовала принцесса Лиззи и хлопала в ладоши. «Теперь мы оба принц и принцесса!» «Да!» — сказал Лукас, улыбаясь. «И при этом мой друг, похоже, будет первый и единственный в мире коронованный машинист!» Вернувшись в главный зал к костру, стали совещаться, как поступить с пиратами и их сокровищами. Решили учинить над пиратами суд, чтобы восторжествовала законная справедливость. Связанных пиратов привели наверх, поставили в углу зала, и матросы конвоем встали по бокам. «Если вы спросите меня, — начал капитан, — то я бы судил так. Эти ребята не заслуживают ничего, кроме смерти. Мы должны бросить их акулам. Именно такой участи они хотели для нас». Пираты промолчали, но злорадная ухмылка пробежала по их бледным лицам. «Конечно, — подтвердил один из матросов, — Мы все того же мнения. Джим взглянул на разбойников и призадумался. Потом покачал головой и сказал: «Нет, я нахожу это несправедливым». «Но они заслужили казни!» — сердито воскликнул капитан. «В этом нет сомнений!» «Может, и так», — ответил Джим. «Но когда-то они спасли мне жизнь, выловив из воды». «Тебе и судить, Джим», — степенно сказал Лукас, — «ведь ты победил их». «Если мне выносить приговор», — серьезно сказал Джим, — «то я дарю им жизнь». Злорадные ухмылки на лицах пиратов потухли. Они взглянули друг на друга растерянно, потому что они никак не ожидали такого. Маленькая принцесса тоже взглянула на Джима с восхищением. Конечно, его решение было очень великодушным, поистине королевским. Пираты перекинулись несколькими словами, и один из них заговорил: «Джим Пуговица, твои слова спасли жизнь тебе и твоим друзьям. Мы свирепые ребята, однако мы способны оценить великодушие. Черт, погибель и драконий плевок. Мы понимаем в этом толк, поэтому мы дарим тебе и твоим друзьям свободу». «Нет! Вы их только послушайте!» — проревел капитан, покраснев от гнева. «У ребят крыша поехала! Или нахальство их безгранично, как океан! Они даруют нам свободу! Да их надо без промедления вздернуть на реи!» «Давайте сохранять спокойствие!» — остановил Лукас расходившегося морского волка. «У меня нет такого впечатления, что они над нами издеваются. Надо послушать, что они хотят сказать». Пират дождался тишины и хриплым голосом сказал: «Джим Пуговица, ты победил нас и связал совершенно так, как было предсказано на старом пергаменте. И мы решили без единого слова принять смерть. Сатана нас приберет, так мы решили. Однако, хотите знать, что стало бы с вами? Вам бы никогда не выбраться из ока смерча. Или, может, вы думаете, что эти матросы и их капитан смогли бы вывести корабль из вихря? Этого не может никто на свете, кроме чертовой дюжины!» «Он прав», — пробормотал Джим. Капитан открыл рот, чтобы что-то сказать, но ему в голову не пришло ничего подходящего. «Джим Пуговица», — начал другой пират, — «мы решили вывести отсюда тебя и твоих друзей и доставить туда, откуда вы приехали. Но у нас есть одно условие». «Какое же?» — спросил Джим. «Что ты отпустишь нас на свободу», — ответил пират, сверкнув глазами. «Смотри-ка, чего захотели!» — язвительно сказал капитан. Джим подумал, потом покачал головой. «Нет, я не могу этого сделать. Вы снова будете разбойничать в морях. Вы будете красть детей и совершать злодеяния. Если ваши условия таковы, то лучше мы останемся здесь навсегда». Пираты помолчали. Наконец, один из них выпрямился и гордо посмотрел на Джима. «Джим Пуговица», — сказал он хриплым басом, — «я открою тебе наше намерение. Мы дали клятву. Если нас когда-нибудь победят, с нами все кончено. Мы никогда не примем никакого наказания, будь оно хоть тысячу раз справедливо. И ничьему суду мы не подчинимся, кроме собственного. Так мы поклялись. Мы прожили жизнь свободными пиратами. И сами найдем нашу свободную пиратскую смерть. Мы поплывем на север в вечную ночь, чтобы наш корабль вмерз там в вечные льды, и сами мы погибли. Воистину так и будет, как верно то, что мы чертова дюжина. Джим поглядел на пиратов с восхищением. Гордость их была не меньше их смелости и отваги, несмотря на все их злодеяния. «Если я отпущу вас, — спросил Джим, — вы дадите мне слово, что больше никому не сделаете зла?» Пираты заколебались. Потом один из них сказал: «Есть одно дело, которое перед смертью нам хотелось бы довести до конца. Драконица помогла вам разыскать нас. Ты сам сказал это вчера твоим друзьям, так?» «Да», — ответил Джим. «Без нее бы нам вас ни за что не одолеть». Пират переглянулся со своими братьями. «Мы должны найти ее и кое-что с ней выяснить. Она нас предала». Джим вопросительно глянул на Лукаса. Тот задумчиво посасывал трубку. «Они еще не знают, — шепнул Джим своему другу, — что она стала золотым драконом мудрости. Как ты думаешь, они ей могут что-нибудь сделать?» «Не думаю, — серьезно ответил Лукас. Но мне кажется, им необходимо встретиться еще раз». Джим повернулся к пиратам и сказал: «Я знаю, где она теперь. Без нас вы бы ее не нашли. Поклянитесь же мне, что никому другому больше ничего не сделаете». «Клянемся», — ответили все пираты разом. Джим встал и развязал их одного за другим. Пираты смотрели на мальчика очень странным взглядом. «Так, — сказал Джим, освободив последнего, — а теперь перетаскайте на корабль все сокровища и поедем». Разбойники, немного поколебавшись, подчинились его приказу. Конечно, матросы тоже таскали сокровища вместе с пиратами, и это была картина еще никем не виданная. Честные моряки и отчаянные разбойники сообща перетаскивали сундуки с драгоценностями и тюки бесценных тканей. «Вот это рискованная игра, старина!» — пробормотал Лукас и выпустил несколько облачков дыма. «Еще бы!» — подтвердил капитан. «Да пусть мне в раскрытый рот въедет рыбья свинья со всем выводком рыбьих порося! Будь в этом пиратском логове расческа, я бы немедленно подстригся, а то у меня волосы дыбом встают. Однако, что ни говори, а наш принц Мурат выбрал единственно правильный выход. Я старый морской волк, и мои ребята не такие уж неопытные новички, но из этой водяной юбки нам бы никогда не выбраться самим. То, что делают эти чертовы слуги, никакому приличному моряку и во сне не привидится. Я должен признать, что это действительно самая смелая игра, и Джим Пуговица ее выиграл». «Погодите, — сказал Лукас, — еще не конец». Когда все было готово к отплытию, один из пиратов подошел к Джиму и доложил: «Мы готовы. Куда плыть?» «В Ландай», — сказал Джим. И они вышли из крепости, поднялись на корабль с красными парусами, и началось обратное странствие домой. Глава 26, в которой Пинг-Понг заслуживает памятник. Что же было между тем с Пинг-Понгом после того, как он в маленькой деревянной лоханке избежал гибели на затонувшем корабле? Ему тоже пришлось пережить опасные приключения, самые волнующие в его не такой уж длинной пока что жизни. Болтаясь в своей лоханке на волнах, на многие мили, удаленный от всякой суши и помощи, он размышлял, что бы сделать в этой ситуации. Его размышлениям очень мешало то, что лоханку швыряло волнами вверх и вниз. Конечно, Пинг-Понг мог бы потребовать более уважительного обращения со своей персоной, но тут не было никого, кому он мог бы заявить свой протест. Никого, кроме ветра и волн. После того, как он тщетно напрягал свои мозги, вдруг налетел порыв ветра, подхватил зонтик и чуть не вырвал его из рук Пинг-Понга. Он едва успел поймать его за ручку. Но ветер затеял новую попытку, и так продолжалось довольно долго. Пинг-Понг был очень маленький, и его могло вынести ветром из лоханки вместе с зонтиком. Чтобы этого не произошло, он снял пояс со своего золотого халата и этим поясом привязал зонтик к ручке лоханки, превратив таким образом эту посудину в некое подобие парусного судна. Ветер тотчас подхватил суденышко и быстро понес его по волнам. Если бы несчастье захотело, оно могло бы унести маленького странника в открытый океан. Но ветер, к счастью, дул в сторону суши, в данном случае к Ландайскому берегу. И к вечеру того же дня Пинг-Понга прибило к причалу в столице Ландая Пинге. Его там сразу заметили и подняли на берег, и первое, что сделал этот замечательный младенец после своего спасения, позаботился о спасении остальных. Он тотчас организовал поисковую экспедицию, собрав для этого все, что в Ландае могло плавать по морю, на веслах или под парусом, короче, весь ландайский флот, и повел их в море к месту кораблекрушения. А пока корабли готовились к отплытию, маленький главбонза сбегал к императору и рассказал ему обо всем, что произошло. Горе императора после этого трагического сообщения было безгранично. Особенно больно было ему узнать о гибели своей дочери. «Все же я лишился ее», — повторял он с бледным лицом, — «и моих благородных друзей тоже». Он уединился в своих покоях и безутешно и горько плакал. Пинг-Понг же понесся в карете обратно в порт. Там уже теснился целый лес мачт больших и маленьких. Главбонза безотлагательно возглавил флот и повел его к месту битвы и кораблекрушения. Выйдя в открытое море, корабли рассредоточились, чтобы обследовать самое обширное пространство и подобрать всех потерпевших кораблекрушение. Заранее можем сказать, что все были разысканы и спасены. За этот подвиг главбонзе впоследствии был сооружен памятник в натуральную величину. А чтобы об него никто не спотыкался, его установили на высокой колонне. Он и по сей день стоит в Пинге, и кто приедет в Ландай, может сам увидеть его. После спасения утопающих флот не сразу вернулся в Пинг, а продолжал поиски в надежде разыскать пиратов и отбить у них пленных. Так что порт города Пинга был совершенно пуст, когда в него в тот же вечер вошел пиратский корабль с красными парусами. Можно себе представить, какой переполох поднялся среди жителей при виде этого корабля. Они решили, что чертова дюжина приплыла для того, чтобы разграбить и сжечь столицу Ландая. Часть людей бежала из города, часть забаррикадировалась в своих домах. Когда Лукас и Джим в сопровождении Лизи, капитана и матросов сошли на берег, город был как вымерший. «Кажется, нас не ждали», — сказал Лукас. Пираты неуверенно сошли на берег и недоверчиво озирались. Поскольку карет в порту не было, им пришлось идти к дворцу пешком. Опустилась ночь, все двери были заперты, в окнах не было ни огонька. И даже дворец стоял совершенно темный. Императорская дворцовая охрана, правда, не разбежалась, а отправилась в порт, чтобы дать пиратам бой, но они отправились кратчайшим путем и по дороге разминулись с прибывшими пиратами. Парадная дверь была заперта, и Лизи провела своих друзей и пиратов через кухню. Все коридоры были темны и безлюдны. Когда, наконец, пришли в тронный зал, император в одиночестве сидел в своем кресле из серебра, уронив голову на руки, и не шевелился. Единственная свеча слабо мерцала около него. Услышав шаги вошедших, он медленно поднял голову. Но поскольку они стояли в темноте, он не разглядел лиц, а заметил только громадные фигуры пиратов. Он выпрямился, и глаза его на бледном лице гневно сверкнули. «Чего же вы еще хотите? Жестокие чудовища без сердец и совести», — сказал он своим тихим, но заполняющим все пространство голосом. «Что вы здесь ищете? Самое дорогое вы у меня уже отняли. Хотите занять мой престол и государство? Пока я дышу, это «Этого не будет!» «Отец!» — воскликнула маленькая принцесса. «Ты нас не узнаешь!» Она подбежала и бросилась к нему на грудь. Император от неожиданной радости закаменел. Потребовалось время, пока он смог, наконец, прижать к себе свое дитя. Слезы катились по его щекам и седой бороде, и он шептал: «Неужто правда это ты, дитя мое, моя маленькая птичка? А я уже и не надеялся тебя увидеть на этом свете. «О, я все еще не могу поверить!» Пираты переглянулись и опустили глаза. То, что они увидели, тронуло их сердца. Это было чувство до сего момента им незнакомое. От размягченности они даже ослабели. Видно было по ним, что они смущены и не знают, что с ними происходит. Тут император обнял Джима и Лукаса и приветствовал капитана и матросов. Потом его взгляд скользнул в сторону пиратов, и он спросил: «Эти злодеи — ваши пленники?» «Нет», — ответил Джим, — «они свободны». Император удивленно поднял брови. «Да», — сказал Лукас, — «это так, ваше величество. И все же, несмотря на это, чертова дюжина навеки побеждена. Мы все вместе не смогли этого сделать, но принц Мурат их одолел». «Кто этот принц Мурат?» — спросил император. И тут ему рассказали всю историю. Император долго молчал, и взгляд его с любовью и восхищением то и дело возвращался к маленькому черному мальчику, последнему отпрыску одного из трех священных королей. Наконец он сказал: «Я сделаю все, что в моих силах, принц Мурат, чтобы помочь тебе заново обрести твое законное государство, землю твоих предков». Потом он взял свечу и подошел к пиратам. Он вгляделся в их лица, как будто желая в них что-то прочитать. Разбойники пытались выдержать его взгляд, но не смогли и отвели глаза. Император тихо сказал: «Вы не хотите склонить головы, хоть и побеждены?» «Нет», — ответил один из пиратов хриплым голосом. «Чертова дюжина не поклонится никогда ни перед кем. Ведите нас к драконице, предавшей нас. Для этого мы здесь». «Дракон?» — испуганно пробормотал император. «О небо! А я был так несправедлив к нему!» «Что с ним?» — спросил Джим. «Когда Пинг-Понг сообщил мне ужасную новость, — рассказал император, — я от горя лишился разума. Я пошел к дракону, чтобы добиться от него ответа. Я думал, он умышленно своими речами заманил вас в ловушку и послал на гибель. Но он не ответил ни на мои угрозы, ни на мольбы. Он говорит только с вами, друзья мои. И тогда меня охватил гнев. В наказание я велел погасить все огни в пагоде, чтобы он остался в вечной тьме, а на ворота повесил цепь с замком, который не открыть никогда». «Минуточку, ваше величество», — ошеломленно перебил его Лукас, — «вы сказали, Пинг-Понг был здесь?» «Да, мои благородные друзья», — ответил император и рассказал, как было дело с Пинг-Понгом и что сейчас он как раз в поисковой экспедиции. «Ах, так вот почему в порту нет ни одного судна», — сказал Джим. «Черт побери», — обрадованно воскликнул Лукас. «Это... Тот маленький главбонза действительно толковый парень». «Да», — добавил Джим, — «я тоже так считаю». «Но что же делать с драконом?» — спросил император. «Я бы сейчас же отправился к нему, чтобы извиниться, но, к сожалению, замок открыть невозможно». «Посмотрим», — сказал Лукас. Все взяли свечи, в том числе и пираты, и отправились в парк. Глава 27, в которой нечетное делается четным. Когда они остановились перед пагодой дракона, Лукас отдал свою свечу Джиму и попробовал открыть замок. Вначале осторожно, потом приложив силу. Однако, как он ни старался, замок поддаваться не хотел. Лукас выпрямился, вытер пот со лба и проворчал. «Эта проклятая штуковина действительно не открывается». «Да», — серьезно ответил император, — «это замок не открывашка, старинное ландайское изобретение. Такой замок никто никогда не мог открыть». Один из пиратов вышел вперед и скомандовал остальным: «Идемте, братцы». Они отставили в сторонку свои свечи, встали по обе стороны от двери, взялись за цепь и натянули ее. Цепь была сделана из прочной ландайской стали и вначале не поддавалась. Слышно было только натужное дыхание пиратов. Но вот раздался металлический звон, и среднее кольцо цепи распалось на части. «Вот это! «Это да! Видали?» — сказал в восхищении Лукас. Пираты толкнули дверь и вошли внутрь пагоды. Свет свечей рассеял таинственные сумерки. Оба друга приблизились к золотому дракону мудрости, который сидел неподвижно, как сфинкс, опершись на передние лапы. Казалось, несправедливость императора никак не повлияла на дракона. В углах его рта по-прежнему играла ясная улыбка. Друзья молча ждали, подняв свои свечи. В тишине было слышно потрескивание пламени. Пираты удивленно смотрели на дракона. «Нет», — сказал один из них, — «это не та драконица, которую мы ищем. Зубаяд выглядит по-другому, черт и погибель! Вы нас обманули!» Несколько пиратов схватились за свои сабли. И тут дракон вдруг заговорил. Он направил свои смарагдовые глаза на пиратов, и взгляд его разгорелся странным зеленым огнем. Пираты замерли. «Я тот, кого вы ищете», прозвучал таинственный глубокий голос золотого дракона мудрости. «Но вы, кто были моими спутниками в темноте, больше не узнаете меня, потому что случилось преображение». Пираты смутились и не знали, что делать. Наконец, один из них выдавил: «Зачем ты нас предал?» «Настало время», — ответил дракон, — «вывести и вас из одного старого заблуждения, чтобы вы, наконец, стали теми, кем должны быть, и служили моему господину, который должен стать и вашим. «Мы никогда никому не будем служить, — прохрипели пираты, — пока мы чертова дюжина». «Но вы не чертова дюжина», — прозвучал спокойный голос дракона. Разбойники открыли рты. «Кто же мы тогда?» — спросил один из них. Тут взгляд дракона обратился к маленькой принцессе, которая испуганно держалась за руку отца. «Принцесса Лизи, — сказал дракон, — когда-то ты обучалась в Тоскании в моей школе. Не могла бы ты помочь твоему спасителю сделать нечетное четным, как это было предсказано в древнем послании, спрятанном в скипетр короля Каспара?» «Да, конечно, — ответила Лизи. — Ну так пересчитай тех, кто называет себя чертовой дюжиной». Маленькая принцесса сделала это, и глаза у нее округлились от удивления. Для верности она пересчитала их еще раз и, наконец, сказала: «Но их только 12». Действие этих слов на пиратов было очень странным. Они побледнели и вдруг стали совсем жалкими. Остальные растерялись. Никому раньше не пришло в голову пересчитать пиратов. Наконец, один из них произнес: «Этого не может быть. Нас всегда было 12 и еще капитан. Вместе получается 13». «Нет, — сказала Лизи, — ведь капитаном был один из вас, один из 12». Пираты думали так напряженно, что на лбу у них выступил пот. «Может, ты и права, — наконец заключил другой, — но разве вместе это не 13?» «Нет, — заверила Лизи, — это только 12». «Это слишком трудно для нас, — пробормотал третий. — Мы этого не понимаем. 12, и капитан все еще 12. «Черт бы побрал всю эту арифметику, — сказал четвертый. — Так значит, мы вовсе не чертова дюжина, — сказал пятый. — И никогда ею не были?» «Нет, — сказал дракон, — вы ошибались. Я это знал всегда». Воцарилась тишина. Пираты имели самый жалкий вид. В молчании снова прозвучал голос дракона: «Мои повелители, подойдите ближе». Джим и Лукас подошли. «Вы узнали многое, — приглушенно сказал дракон, — но еще не все. «Я последовал твоим советам, — золотой дракон мудрости, — ответил Джим, — и узнал тайну моего происхождения». «Я знаю, принц Мурат, — продолжал дракон, — однако королем ты сможешь стать лишь тогда, когда разыщешь свою страну». «Может, ты скажешь мне, где она?» — с надеждой спросил Джим. «Мне это известно», — ответил дракон, и снова на его губах заиграла загадочная улыбка. «Но я опять вынужден молчать ради тебя же, потому что еще не время. Великолепная страна Шамбала скрыта и недоступна никому». «Я должен отыскать ее сам?» — спросил Джим несколько разочарованно. «На сей раз ты этого не сможешь, мой маленький господин и повелитель», — ответил дракон. «И никто тут не в силах тебе помочь, кроме тех 12, что считали себя чертовой дюжиной». Пираты удивленно подняли глаза. «Знай, мой маленький повелитель, — продолжал дракон, — у того черноликого короля, которого звали Каспар, был один враг — я. Ты ведь знаешь, что драконы очень древние. Он был не в состоянии победить меня и сделать золотым драконом мудрости. Это смог сделать только ты, принц Мурат». Среди пиратов возникло движение, и Джим оглянулся на них. Один из этих парней подошел к нему и оглядел с головы до ног. «Дракон говорит правду?» — наконец спросил он хриплым голосом. «Ты победил его?» «Вместе с Лукасом», — кивнул Джим. «Может, ты и нас можешь преобразить?» — продолжал пират. «Нет», — задумчиво сказал Джим. «Мы его не убили, а взяли с собой. Это все, что мы сделали. Преобразился же он сам». «Джим Пуговица!» — воскликнул пират, сверкая глазами. «Ты победил нас, и ты подарил нам жизнь. Ты победил и дракона вместе с твоими друзьями, и ему ты оставил жизнь, поэтому он преобразился и называет теперь тебя своим господином. Мы поклялись, что с чертовой дюжиной покончено, если нас победят. Но нас, оказывается, никогда и не было 13». Так что с нами так и так покончено. Поэтому я хочу спросить тебя, может, ты станешь нашим вожаком? Ведь ты носишь красную звезду». Лукас сдвинул кепку и поскреб в затылке. «Вряд ли», — сказал Джим. «Я не хочу быть главарем пиратов». «А может, мы преобразимся, как дракон?» — с надеждой спросил один из них. «Нет, вновь прозвучал голос золотого дракона мудрости, и снова на его губах заиграла загадочная улыбка. «Вам это и не нужно. Вам нужен господин. Этот ребенок может стать им, если вы вернете ему королевство». «Конечно, — сказал один из пиратов, — мы будем его слушаться на жизнь и на смерть. В этом мы клянемся». «Клянемся! — глухо пробормотали остальные. «То, что вы должны сделать, — продолжал дракон, и голос его зазвучал с нарастающей силой. — Приказать вам не может никто. Вы можете исполнить это лишь добровольно. Дело это столь опасно, что никто, кроме вас, не наберется мужества, и оно требует столько силы, что ее не хватит ни у кого, кроме вас. Это было бы вашим искуплением. Принц Мурат ступит на землю своего отечества не раньше, чем вы, 12 равных братьев, добровольно не совершите это искупление. «Что мы должны сделать?» — с решимостью спросил один из пиратов. «Великое государство Каспара затонуло в воде, — сказал дракон, — и оно лежит на дне морском уже почти 2000 лет». «Почему же оно затонуло?» — спросил Джим. «Мне пришлось утопить его, чтобы уничтожить черноликого короля, моего тогдашнего врага. Через вулканическую мощь, которой мы, драконы, владеем, поднялась из воды ужасная страна, которой не бывает. Из-за этого страна Шамбала, словно на другом конце гигантских весов, ушла под воду». «Ах, — сказал Джим, — и если теперь погрузить в воду страну, которой не бывает, то моя земля вновь поднимется». «Именно так, — прозвучал голос дракона, — но сделать это не в состоянии никто, даже я, поскольку со мной произошло преображение. Сделать это могут только эти 12, которые считали себя 13-ю.